Раздел 5. Итак, все дело теперь в первом шаге. Все дело в том, чтобы догадаться, как сделать этот первый шаг, как выговорить это первое слово, чтобы народ услышал нас и обратил к нам свое ухо и недоверчивое лицо свое. Разумеется, найдутся еще очень многие господа, которые расхохочутся на слова наши. Но что ж им отвечать? Мы сами знаем, что таких господ легион, да ведь до них нам и дела нет. Кстати, кто-то уверял, что мы, то есть именно наш журнал, берем на себя примирение цивилизации с народным началом. Мы считаем этот отзыв не более как милую шутку. Ни одному человеку не сказать это неизвестное слово и не разгадать всю эту загадку. В программе нашего журнала мы выставили главную мысль, которая будет руководить нас. Мы будем искать разгадку вместе со всеми. Мы будем только неустанно повторять и доказывать, что искать надо. Будем следить, разбирать, обсуживать, спорить и передавать наши результаты публике. Вот вся будущая деятельность наша. Слово – та же деятельность, а у нас более чем где-нибудь. Слово, сказанное «кстати», полезно. Потому и мы имеем надежду, что и мы будем полезны. Журнал наш назначается для чтения образованного общества, так как за образованным обществом до сих пор еще первое слово и первый шаг ко всякой деятельности. Мы знаем, что для народного чтения у нас еще до сих пор ничего не сделано. Хоть и было бы что читать, но и то, что есть, недоступно народу. Всякую попытку устранить эту недоступность мы встретим с искренней радостью. Но, повторяем, мы и в мыслях не имели назначать наш журнал прямо для народного чтения. Но довольно объясняться, обращаемся к нашему делу. Мы потому считаем за образованным сословием наш первый шаг к новой деятельности, что оно первое и отдалилось от народности. Трудов к сближению будет много. Мы все это чувствуем, хотя и не сознаем еще ясно, в чем будут состоять они. Все дело в устранении недоразумений. Всякое недоразумение устраняется прямотой, откровенностью, любовью. Мы начинаем сознавать, что интерес нашего сословия в народном интересе, а народный интерес в нашем. Такое сознание, если бы сделать всеобщим, гарантировало бы прочность дела. Но если и нет этого сознания, то есть следы, что оно начинается. А теперь уж довольны этого. Человек может ошибаться. Мы со своей стороны знаем, что ошибку в фальшь не ставят. Не в ошибках дело. Пусть желающие сближения сделают хоть 1000 ошибок. Главное в том, чтобы народ видел и угадал это желание. Чтобы он понял его и оценил. Вот все, чего надо. Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок. По крайней мере, идея, на которой все основано, останется незыблемой. Не удастся один шаг, удастся другой. Все состоит в правдивости и в прямоте побуждения, в любви. Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее уже ничего и никто не возьмет. Разве силой? Но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой. Любовь понятнее всего, всяких хитростей и дипломатических тонкостей. Ее мигом узнаешь и отличишь. Народ понятлив и признателен. Он знает, кто его любит. В народной памяти остаются только те, кого он любил. Пример к сближению нам подал сам монарх, устранивший последние фактически к этому препятствия. И нет ничего выше, ничего святее его дела во все тысячелетие России. И хотя мы 1,5 века сряду приучали народ быть к нам недоверчивым, но вспомните басню. Ведь не дождем, не ветром сдернуло плащ спутника, а солнцем. Много несчастья произошло на свете от недоумений и недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда. Неужели одному сословию бояться быть откровенным с другим? Чего бояться? Народ с любовью оценит в образованном сословии своих учителей и воспитателей. Признает нас за настоящих друзей своих. Оценит в нас не наемников, а пастырей. И будет уважать нас. Мы должны, наконец, заслужить от него уважение. И какие великие силы возродятся тогда. Как все возрастет, возмужает и обновится. Как изменятся наши взгляды и так называемые законченные выводы. Куда денутся тогда наши талантливые натуры, не находившиеся места наши обленившиеся байроны, слишком много занимающие места, потому, надо полагать, на досуге они страшно растолстели. Конечно, недаром жили и вы, господа байроны, и недаром толстели. Вы жили и протестовали. Вы заявляли ваше желание. Мы смотрели на ваши скорбные фигуры и спрашивали, о чем они скорбят, чего хотят, чего ищут. Следовательно, вы возбуждали наше любопытство. Любопытство старалось отыскать ответ. И находило ответ. Итак, вы приносили хоть отрицательную пользу, хоть только тем, что жили между нами. Но теперь полно и вам горемычничать. Сделайте и вы хоть что-нибудь. Вы все говорите, что у вас нет деятельности. Попробуйте. Не дойдете ли хоть теперь? Научите хоть одного мальчика грамоте. Вот вам и деятельность. Но нет. Вы с негодованием отворачиваетесь. Какая же это для нас деятельность? Говорите вы, злобно улыбаясь. Мы таим в груди наши исполинские силы. Мы хотим и можем сдвигать с места горы. Из наших сердец бьет чистейший ключ любви ко всему человечеству. Мы хотели бы разом обняться со всем человечеством. Мы хотим работы соразмерно с силами нашими. Вот какой хотим мы деятельности, и гибнем в бездействии. Нельзя же шагать вместо 7 миль по вершку. Великану ли учить мальчика грамоте? Справедливо, господа. Но если вы ничего не будете делать, то и умрете, ничего не сделав. А тут все-таки хоть капелька первого шага. Один атом, но все-таки больше, чем ничего. И знаете ли что? Вы желаете исполинской деятельности? Хотите ли? Мы вам дадим такую, которая выше всех ожиданий ваших. Даже горы сдвигать легче, чем исполнять эту деятельность. Вот она. Пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством. Шагайте вместо 7 миль по вершку. Проникнитесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. Пожертвуйте всем. И великой природой вашей, и великими идеями, помня, что все это для всеобщего блага. Снизойдите. Снизойдите, да, мальчик? Это будет колоссальнейшая жертва. Мало того, вы люди умные, талантливые, и если пожертвуете собой, снизойдете до обыденного, до маленького, то, может быть, тут же, с первого шага, отыщите еще какую-нибудь деятельность, более сильную, а потом еще и еще. Ведь дело только в начале. Только начните. Начните-ка, а? Но виноваты. Может быть, это не по вашим силам. Вы, пожалуй, можете пожертвовать и жизнью. Но на такие усилия вы не способны. Конечно. Мы внесем только 1/10 долю усилий. Народ сам доставит остальные 9/10. Но что же? Скажут нам. Вы хотите сделать с вашим образованием? Чего достигнете? Вы хотите перейти к народному началу и несете народу образование? То есть ту же европейскую цивилизацию, которую сами признали за неподходящую к нам? Вы хотите переевропеить народ? Но возможно ли, отвечаем мы, чтобы европейская идея на совершенно чуждой ей почве принесла те же результаты, как и в Европе. У нас до того все особенно, все не похоже на Европу во всех отношениях, и во внутренних, и во внешних, и во всевозможных, что европейских результатов невозможно добыть на нашей почве. Повторяем, что подходит к нам, останется. Что не подходит, само собой умрет. Можно ли сделать из народа нашего немцев? В сравнении с ним мы самое крошечное меньшинство. Самостоятельных сил и средств у нас меньше, чем во всей громадной народной массе. А вот мы же были у немцев. И в целых 150 лет не поддались европейскому влиянию, не сделались немцами. Значит, и мы, несмотря на наше меньшинство, на наши малые силы, на исключительное положение наше перед народом, все-таки заключали в себе великие русские начала общечеловечности и всепримиримости, и не потеряли их. Они сказались в нас, И мы поняли, что не можем сделаться немцами. И сами захотели воротиться к родному началу. Мы устыдились своей недеятельности, своей несамодвижности среди громадной деятельности европейских племен. И поняли, что в Европе нам нечего делать. Не беспокойтесь. Наука не наложит путь на народ наш. Она только расширит его силы. И он скажет в ней свое слово. До сих же пор наука у нас не прививалась и была у нас как дорогой оранжерейный цветок. Особенно научной деятельности общество наше не выказало ни теоретической, ни практической, потому что было разъединено с родной почвой, а само по себе было слабо. Только казна строила мосты и дороги, да и то большую частью заезжими инженерами. Но привьется наконец и наука. Все это совершится, может быть, тогда, когда уже нас не будет на свете. Мы даже и угадать не можем, что тогда будет. Но знаем, что будет не совсем дурно. На долю же нашего поколения досталась честь первого шага и первого слова. Новая мысль уже не раз выражалась русским словом наружу. Мы начинаем изучать ее прежние выражения и открываем в прежних литературных явлениях факты, до сих пор не замеченные нами, но вполне подтверждающие эту мысль. Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря на некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах. Да, мы именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знаменательно. Для всех русских он живое уяснение во всей художественной полноте, что такое дух русский, куда стремятся все его силы. И какой именно идеал русского человека? Явление Пушкина есть доказательство, что дерево цивилизации уже дозрело до плодов, и что плоды его не гнилые, а великолепные, золотые плоды. Все, что только могли мы узнать от знакомства с европейцами о нас самих, мы узнали. Все, что только могла нам уяснить цивилизация, мы уяснили себе. И это знание самым полным, самым гармоничным образом явилось нам в Пушкине. Мы поняли в нем, что русский идеал – всецелостность, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушкине, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт законченный и целый. О Пушкине мы хотим сказать несколько подробнее в будущей статье нашей и доказательнее развить нашу мысль. В будущей же статье мы перейдем, наконец, и к русской литературе. Будем говорить о теперешнем ее положении, о ее значении в теперешнем обществе, о некоторых ее недоразумениях, спорах, вопросах. В особенности хочется нам сказать несколько слов об одном очень странном вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаменитом вопросе «Искусство для искусства» и прочее. Все его знают. Нечего выписывать заглавие. Признаемся заранее, мы всего более удивляемся, как не надоел еще этот вопрос публике окончательно, и она еще не отказывается читать целые о нем трактаты. Но мы постараемся написать наше мнение не в форме трактата.